Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 293. Нет, пойдите одни мужчины и совершите служение Господу так, как вы сего просили. Книга Исход, 10 глава, 11 стих. Сатана не сдается. «Да, — говорит он, — я вижу, до чего все дошло. Тебя, наконец, довели до того, что ты насквозь стал христианином. Но не приставай с этим к жене, не приводи Христа в свой дом». Какая изощренная идея появилась у фараона? Пусть все мужчины уходят, а женщины и дети останутся у него в качестве жен и рабов. Давайте ответим ему словами: «А я и дом мой будем служить Господу». Так сказал однажды Иисус Навин, и так должен сейчас сказать каждый из нас. Будем молиться о том, чтобы весь дом привести ко Христу. «Но детей оставьте дома». Фараон хорошо знал, что, сделав это, они вскоре бы вернулись. Кто из нас пошел бы в пустыню, оставив жену и детей в рабстве? Не стали бы их вопли преследовать нас? Не стали бы мы скучать по ним, желать видеть их? К сожалению, я с печальным сердцем должен признать, что о многих исповедующих христиан создается впечатление, что они сами полностью отдались Господу, а детей своих отдали фараону, дьяволу. Некоторые христиане приносят своих детей в жертву Молоху этого мира. Мы считаем ужасным, что язычники приносят в жертву богам своих детей, но многие христиане приводят своих детей в такое положение, в котором они, по всей вероятности, погибнут. Не допускайте этого. Говорите: «Нет, я хочу с Божьей помощью так руководить моим домом, чтобы не вводить детей в искушение». Если они, несмотря на слезы матери и увещевания отца, все равно захотят идти ложным путем, то я не хочу быть виновным в этом. Если эти замечания сильно заденут кого-то, и он скажет: «Мне кажется, что вы уже переходите на личности», то это как раз то, чего я хотел.